Глава 59. В последнюю субботу августа 50 детей радостно высыпали из вагона на платформу вокзала Колвин-Бэй в Северном Уэльсе. В руках они держали мячи, биты и сумки с купальными костюмами, радостно махали соломенными шляпами и жмурились на солнышке. Мэй они показались стайкой белых бабочек, что разлетелись по пляжу, трепеща крылышками. Она страшно устала от шитья, недосыпа и сомнений, стоило ли вообще сюда ехать. Все дело в том, что нужно приглядеть за Эллой, чтобы та опять не начала сочинять небылицы. Больше никаких басен про капитана Скотта и прочих выдумок. Строго сказала она дочери. «Твоего отца звали Джозеф Смит. Он был плотником из Эджуорта». «Прямо как Иосиф из Назарета», — заметила Элла. «Опять начинаешь. Не дерзи и слушай, что тебе говорят. Ты ведь не будешь носить свое старушечье платье? В нем ты на ворону похожа. Ты обещала, что не будешь». «У мамы Хейзел новое платье. Надень и ты новую юбку, ладно?» Мэй была поражена. «Подумать только. Совсем юная девица, а уже сравнивает женщин между собой». Мэй несколько раз встречала миссис Перрингс в школе. Ее дочь Хейзел – лучшая подружка Эллы. Кажется, они подходят друг другу. Долли Перрингс всю дорогу вязала, болтала обо всякой всячине, в том числе о своем новом приятеле Джордже, солдате из Уиттингтонского гарнизона, который всегда отличался чистыми ногтями и аккуратно причесанными усами. Миссис Перрингс была одета в яркое бело-розовое летнее платье, а подстриженные волосы взбила в пышную шапочку. Неудивительно, что в сравнении с ней Мэй кажется Элли невзрачным мотыльком. Девочка и не догадывается, какую боль причинили ее слова матери. Мэй подумала о галках, черных, как и вороны. Они воруют блестящие вещи. А кто она сама, если не воровка? Пожалуй, так и надо ее называть. Мэй напряжена, словно туго сжатая пружина, измождена и обессилена. Она словно стоит на краю крутого утеса. Стоит подуть ветру, и она рухнет вниз. Уверенность в себе, которую Мэй ощущала после стычки с Флори, растаяла и превратилась в усталость. Любое действие дается ей с огромным трудом, даже в этот ясный солнечный денек, когда в нос Мэй пахнуло соленым морским ветром и водорослями, она почувствовала дурноту. Море! И как вообще она позволила уговорить себя приехать на морское побережье? Это какое-то безумие. Она шла позади других матерей, сопровождавших детей в поездке. «Не отставайте, миссис Смит!» «Мэй, давайте найдем местечко, где можно выпить чаю», и отправимся на прогулку. Подышим воздухом, пока мисс Парри и другие учительницы проведут с девочками урок природоведения. Для них-то учеба продолжается, а для нас нет. Собственные ноги казались Мэй чужими. Еле тащась, она вместе со своей спутницей зашла в небольшое чайное кафе, однако вместо крепкого терпкого напитка ощущала во рту лишь теплую воду. При виде волнующегося моря ей стало дурно. «Какой прекрасный вид!» — восхитилась миссис Перрингс. «Отсюда можно наблюдать за приливом. Поглядите, водная гладь такая безмятежная и ровная, точно серебряное озеро или мельничный пруд». Она продолжала щебетать, не обращая внимания, что Мэй сидит к морю спиной. «У моря есть и другое лицо. Страшная и жестокая», — неожиданно произнесла Мэй вполголоса. «Оно завлечет тебя, убаюкает обманчивым покоем, а потом швырнет в ревущие волны. «Ах да, прошу прощения, моя дорогая. Хейзел говорила, что ваш муж погиб в море, а вдоветь в столь молодом возрасте — это ужасно. Когда мне принесли телеграмму, извещавшую, что Филиппа убили на Галлиполи, я была готова наложить на себя руки. Не знаю, что бы я делала, если бы не малышка Хейзел. Она моя маленькая помощница, мое утешение. Наверное, как и Элла для вас. По крайней мере, у нас есть дети, в которых сохранилась частичка наших мужей». Мэй посмотрела на миссис Перингс так, будто видела ее впервые в жизни, потом встала и побрела к берегу, где дети, выстроившись парами, медленно шли друг за другом, время от времени останавливаясь, чтобы поднять ракушку или оставить отпечаток ботинка на песке. Море вот-вот поднимется и всех утопит. Волны сомкнутся над головами и... Мэй вновь слышала вопли тонущих, полные боли и ужаса взывания к Богу и матерям. «Помогите! Помогите!» Она зажала уши руками, чтобы заглушить эти страшные голоса. Не слышать барахтанье обледенелых рук и ног, плеска о воду весел в лодках, удаляющихся от тех, кто молил о помощи. Мэй вдруг заметила, что несколько девочек закатали юбки и шлепают по мелководью, а вдали виднеется голова мужчины. Пловец то скрывался в волнах, то выныривал на поверхность, в точности, как когда-то делал Джо. Мужчина заплыл слишком далеко и теперь тонет. Тонет, как Джо. В мыслях Мэй вернулась в свой прежний кошмар и опять пыталась спасти несчастного. «Назад! Назад! Человек тонет! Мы должны поднять его в лодку!» — закричала она. Она чувствовала, как ее руки колотят по холодной воде. Она тянется к Джо, а драгоценный сверток, их дочь, уплывает все дальше и дальше. «Верните его!» — истерически визжала Мэй. «Не отдавайте его морю! Поднимите их в шлюпку! Эллен! Джо! Подождите меня! Вернись!» Кто-то обнял ее за плечи. «Миссис Смит! Миссис Смит! Вам нехорошо?» «С этим человеком все в порядке. Скоро поднимется прилив». Мэй вырвалась из объятий. «Нет! Мне нужна моя девочка! Моя Эллен! Я не вижу ее!» «С Эллой все хорошо, миссис Смит. Прошу, возьмите себя в руки. Вы пугаете девочек. Немедленно прекратите». Голос стал строже, теперь в нем звучали резкие учительские нотки. «Идемте. Вам нужно принять успокоительное». Мэй рванулась прочь. Она видела мужа и дочь. Видела, как они тонут. «Эллен! Джо! Вернитесь! Подождите меня! Я иду к вам!» Мэй вбежала в воду, не обращая внимания на холод Ирландского моря и подняв тучу брызг. Она не слышала предостерегающих голосов и заходила все глубже. «Нужно найти Джо и Эллен. Ведь они взывают к ней из темноты той ночи. Мэй должна быть рядом со своей семьей, а не с этими чужаками». Чьи-то сильные руки вытащили ее на берег. Мэй яростно отбивалась, словно это были те же руки, что затаскивали ее в шлюпку, навсегда разлучая с мужем и дочерью. Кто-то хлопал ее по щекам. «Да придите же в себя, в конце концов! Элла в безопасности! Смотрите, вот она! Успокойтесь, миссис Смит! Вашей дочери ничто не угрожает. Сегодня прекрасный летний день. Мы все приехали на отдых. Элла побудет рядом с вами». Мэй уставилась на темноволосую девочку, которая взирала на нее в полном ужасе. «Уведите ее!» — простонала Мэй. «Это не моя дочь. Эллен покоится на дне океана». «Миссис Смит!» — раздался суровый мужской голос. «Прекратите говорить глупости. Ваша дочь в безопасности. Она рядом с вами. В самом-то деле, хватит!» «Это не моя дочь!» — настаивала Мэй, тупо разглядывая густые длинные ресницы, глаза цвета темного шоколада. Она затрясла головой, которая внезапно сделалась очень тяжелой. «Это не мой ребенок! Мое дитя мертво!» Она почувствовала, как в руку ей вонзилась игла, а потом стало темно. Элла видела, как мать билась в конвульсиях, закатив глаза и дико вопя. Видела, как с ее потемневшей юбки потоками стекает вода, а растрепанные волосы висят мокрыми сосульками. Она походила на ведьму, страшную ведьму из детской книжки. Когда она стала бесноваться и отказываться от родной дочери, Элла побежала прочь от толпы перепуганных девочек, изумленно наблюдающих за этой сценой. Побежала так быстро, как только могла. Страх, стыд и гнев тугим клубком сплелись у нее в душе, отчего внутри все сжалось и нестерпимо хотелось завыть. Что случилось? Что она сделала не так? Чем вызвала этот чудовищный припадок у мамы? Теперь поездка на взморье для всех испорчена, и виновата ее мать. Элла испытывала жгучую злость и стыд одновременно. Маму затолкали в машину скорой помощи, дверь в которой запиралась на замок, будто в тюремной карете. Все стояли и смотрели, разинув рты, а Элле хотелось нырнуть в море и спрятаться под водой, и только мисс Парри попыталась утешить ее. «Боюсь, твоя мама нездорова. Полагаю, сказалось нервное перенапряжение, поэтому некоторое время за ней нужно будет присмотреть. Не волнуйся, она поправится. А теперь подумаем, кто будет приглядывать за тобой. Миссис Перингс предлагает тебе несколько дней пожить у них. В колледж я сообщу. Элла, мне очень жаль». «Что я сделала не так?» — чужим голосом спросила Элла. «Ничего. Твоя мама больна, а когда у людей случается помутнение рассудка, они говорят ужасные вещи. Такова природа воспаления мозга. Выкини эти мысли из головы. Обещаю, мама ничего и не вспомнит, когда выздоровеет». «Зато я не забуду», — мрачно подумала Элла и с горечью воскликнула. «Она сказала, что я не ее дочь». «В ней говорит болезнь. Разумеется, ты ее плоть и кровь. Даже не переживай по этому поводу. Идем. До отхода поезда мы еще успеем выпить чаю. Хейзел побудет с тобой. Ты можешь ехать в учительском купе. Там тебя никто не побеспокоит. Понимаю, ты очень устала». Элла развернулась и устремила взгляд на бурное море и чаек, что с криками кружили над ним. Запах соли и водорослей щекотал ноздри. До конца жизни она будет помнить, как мать шла все дальше на глубину, словно собиралась утопиться. Элла заплакала, стараясь не всхлипывать. Кто теперь позаботится о ней? Вода простиралась до серого горизонта. В небе собирались тучи, темные грозовые тучи. Солнце скрылось, волны стали выше, их рокот усилился. Это из-за них мама заболела. «Не хочу тебя видеть, море! Ненавижу тебя!»